Глава третья. В коридоре им встретился друг и коллега Льва Ивановича, Станислав Кричко. Поздоровавшись мимоходом с Волгиным, Кричко чуть задержал Гурова и, кивнув на удаляющуюся спину Цербера, спросил. «Это он по твою душу приезжал? Помощь нужна?» «Пока нет. Я еще сам не совсем в курсе, что за дело предстоит раскручивать, но похоже на серию убийств. Я тебе позвоню, когда узнаю все подробности». «Сейчас на Азовскую?» «Да, буду вникать», — уже на ходу ответил Лев Иванович. «Как Станислав поживает?» — спросил Волгин, когда Гуров догнал его уже почти у самого выхода. «Помнится, лет 5 назад угощал он меня пирогами своей жены. Так до сих пор поминаются. Вкуснейшие пироги». «Нормально поживает. У нас, Сергей Федорович, все нормально, пока работаем. Но время неумолимо, сам понимаешь». «Понимаю», — отозвался Волгин. «Сам иной раз задумываюсь о том, а что будет, когда отправят на заслуженный, так сказать, отдых». Подполковник Деев оказался мужиком коренастым и брутальным. То есть, как сейчас это принято говорить, мужиком до мозга костей. Видно было, что спортзал – его любимое место в свободные от работы часы. Не будь он в форме с погонами, Гуров никогда бы не сказал, что это сотрудник МВД. Скорее, один из местных качков, которые занимаются бодибилдингом или боями без правил. Крепко пожав руку Гурову и представившись Виталием Андреевичем, он сразу же ответил на незаданный вслух вопрос полковника относительно своего увлечения тяжестями. «Я еще со школы гири тягаю. Привычка». Гуров улыбнулся, но ничего не ответил. Ему понравился Дэйв с его прямотой и интуицией. Лев Иванович почувствовал в подполковнике родственную душу и подумал, что работать с ним будет легко. И не ошибся. Дэйв оказался не только сильным, но и умным, хватким и серьезным. Он провел Гурова к себе в кабинет и познакомил со своей группой, с которой работал над розыском преступной группировки, поставляющей Сникерс на наркорынок. «Что они поставляют?» Не понял Лев Иванович значения знакомого ему слова. «Сникерс — это же вроде как шоколад такой». «В данном случае Сникерс — это не шоколадный батончик, а народное название наркотика. Какой-то шибко умный наркоман его так назвал», — стала объяснять Льву Ивановичу Виктория Зимина, молодая женщина-психолог из группы, которая отвечала за проведение душеспасительных бесед с наркоманами. Расшифровывается Сникерс как «синтетико-наркотический иррациональный катенон». В принципе, такое название подходит не только к мефедрону, а ко всем амфетаминам, содержащим эфедрин. «Понятно», — ответил Лев Иванович, хотя и все эти химические названия ему мало о чем говорили. «Так что там у вас с убийствами?» «Первый случай произошел в ночном клубе «Мутабор» еще в конце июля», — стал вводить Гурова в курс дела подполковник Деев. «Нам позвонили работники скорой помощи, которые приехали на вызов. Молодой парень, как потом выяснилось, это был Антипов Валерий Алексеевич, 23 лет, проживающий в Краснопресненском районе, внезапно упал на танцполе». Дэйв сделал небольшую паузу, сверяясь со своими записями, и продолжил. «По свидетельству очевидцев, у парня изо рта вдруг хлынула кровавая пена, его стало рвать. Потом он, затрясся всем телом, упал, и его стали бить конвульсии. Парень стал задыхаться. Сначала никто ничего не понял, но потом кто-то закричал, чтобы остановили музыку, что человеку плохо. Кто-то из ребят вызвал скорую. Ну а врач, когда скорая уже приехала на место и констатировала смерть, позвонил в полицию». Смерть наступила практически через 20 минут после того, как был принят наркотик с дозой бродифакума, добавил медэксперт группы Олег Евгеньевич. Доза яда превышала смертельную норму в 10 раз, а в совокупности с амфетамином шансов, что парня удалось бы спасти, не было от слова совсем. И что характерно, во втором и третьем случае дозировка была практически такой же, и смерть наступала в течение 19-25 минут после приема наркотика. Второй раз нас вызвали уже на третью улицу Ямского поля в клуб «Бизи», — продолжил Дэйв и посмотрел на Гурова. «Знаете, где это?» «Район Беговой», — кивнул Лев Иванович. «Да, на этот раз парень мучился чуть дольше, но наверняка только потому, что наркоманом в полном смысле этого слова, в отличие от первой жертвы Сникерса, он не был». По словам его друзей, парень только баловался, принимая изредка амфетамины. Экспериментировал, так сказать. «Когда был второй случай?» — уточнил Гуров. «В ноябре, а точнее 15 ноября, как раз в середине месяца. Умерший — Шаган Артем Артемович, 18 лет. Кстати, 19 ему должно было исполниться буквально на следующий день, но не судьба, видать». Вспомнил Дэйв. Лев Иванович коротко записывал сведения, которые ему могли бы пригодиться впоследствии при расследовании. И последняя смерть, или как мы теперь уже подозреваем убийство, произошла буквально полторы недели назад, 23 февраля. Сергеев Игнат Владимирович, 21 года, с друзьями справлял праздник в ночном клубе. Решил поднять себе настроение еще больше с помощью наркотика. И как итог, повторил участь остальных. Скорая помощь опять приехала поздно. Парень не был силен здоровьем и умер буквально через 18-20 минут после принятия Сникерса. Кстати, один из его дружков тоже был под кайфом от мефедрона. Но ему ничего не сталось. Вышел из эйфории и даже не вспомнил, что его дружка увезли в этот день в морг. Потом клялся нам и божился, что Игнат не собирался брать двойной Сникерс. «Двойной — это значит с добавлением бродифакума», — подсказал Гурову медэксперт. «А в каком клубе на этот раз?» — поинтересовался Лев Иванович. «В клубе Алексея Козлова, на Моросейке, недалеко от Китай-города», — ответил один из молодых оперативников, который при знакомстве представился Савелием. «Да, я знаю, где этот клуб находится», — ответил Лев Иванович. «Как-то пару раз бывал там, когда расследовал одно дело в позапрошлом году. Убийство произошло полторы недели назад, а обратились вы ко мне только сейчас», — нахмурился Гуров. «Я так понял, что вы пробовали сами выяснить что-то. Так говорю?» Он посмотрел на Дэйва. «Да, пытались определить круг знакомых всех троих парней и хотели узнать, не пересекались ли они где-то друг с другом. Думали, может, что-то всплывет». «Не всплыло, значит», — перебил его Лев Иванович. «Да, застряли», — нехотя признался Дэйв. «А вместе с этим застопорилось и остальное расследование. Никак не можем определить, каким образом они... То есть дилеры передают наркотик, не делая закладок». «А что сами нарки говорят? Неужели никто не рассказал, как он получает наркоту?» — удивился Гуров. «В том-то и дело, что никто. Как только дело доходит до вопроса, откуда взял, все начинают прикидываться глухими. Мы даже пробовали одного наркомана на голодный паёк посадить, чтобы раскололся. Но тот рыдал и просил его отпустить. Плел что-то про Сникерс, а больше ничего. Мы так думаем, что их запугали, поэтому они и молчат», высказался еще один оперативник из группы Дэйва по кличке Тарзан. Именно так он и представился Гурову, но потом рассмеялся и сказал, что на самом деле его зовут Иваном, а Тарзан — это кличка для работы под прикрытием. Ему часто приходится внедряться в молодежную среду и разыгрывать из себя крутого парня из одной из группировок байкеров, чтобы влиться в какую-нибудь компанию и выведать нужные ему сведения. «Я несколько раз пытался подкатить то к одним знакомым наркоманам, то к другим, спрашивая, где можно достать Сникерс, но все без толку. Они только пожимают плечами и смеются, предлагая купить мне батончик Сникерс и тащиться от него», — сетовал Иван. Я поначалу думал, что они продают наркотик под видом шоколадных батончиков», — добавил Дэйв к рассказу Тарзана. «Мы даже пару раз с собаками в клубы приходили и все обыскивали, но...» «Собаки ничего не унюхали. Мы с Иваном один раз настоящих батончиков Сникерс купили, штук 10 во время работы под прикрытием», — рассмеялся Савелий. «Как дураки их разломали. Думали, что, может, в них спрятана наркота. Но так ничего и не нашли», — махнул он рукой. «А что, неплохая идея — прятать Сникерс в Сникерсе», — хмыкнул Лев Иванович. «Вот и мы так подумали. Но если даже собаки не учуяли, где наркотик спрятан, то тогда мы уже и не знаем, что думать», — нахмурившись, ответил подполковник Дэйв. «Итак, что мы все-таки в итоге имеем? Какие материалы я могу изучить? И вообще, что у вас на этот момент есть интересного? Разработки, идеи, предположения? Или это все, что есть на данный момент?» «Да в общем-то и идей пока никаких нет», — развел руками Виталий Андреевич. «Мы пытались выяснить связь между убитыми, но таковой не нашли. Опрос свидетелей никакой зацепки нам не дал. Но возможно, что мы что-то и упустили. Расследование убийств не наш конек. Поэтому и запросили помощи у вашего управления. Думаю, что если удастся выяснить, кто убил этих молодых людей и почему, то можно будет выйти и на тех, кто поставляет наркотики». Он вопросительно посмотрел на Гурова. «Ну хорошо». Лев Иванович встал. «Дайте мне все материалы дела, которые есть. Я их изучу, подумаю, кого из свидетелей мне лучше всего опросить, а потом уже начнем что-то предпринимать». «Вот». Дэйв с облегченным вздохом протянул Льву Ивановичу две толстенные папки. «Тут все. И заключение экспертизы, и все наши наработки, и протоколы допросов свидетелей». «Да этого мне до конца дня хватит», — ошеломленно проговорил Лев Иванович, глядя на папки. «И это еще не все», — усмехнулся Рустем, технический эксперт, который все это время сидел тихо в углу кабинета и, казалось, даже подремывал во время обсуждения. «У нас еще куча видео из клубов, причем очень объемных по времени. Но я вам, Лев Иванович, помогу разобраться. Так что по времени это у нас с вами займет 2 часа, не больше». «Вот черт! Ну и влип я!» — шутливо почесал затылок Гуров и улыбнулся. Немного напряженная атмосфера в кабинете разрядилась веселым смехом всей группы. Только Рустем оставался серьезным. «Наверное», — подумал Лев Иванович, глядя на техэксперта. «Просто у него такой характер. А может, он просто не понял, что я шучу?»